Глава 85. Несмотря на первоначальную спешку, Джим и Тони, даже уже прибыв на исходную позицию, продолжали сидеть в фургоне. Крабы оставались подключенными к эфиру, однако в нем были слышны только помехи. Лишь изредка уверенный, как будто знакомый голос повторял: «Будьте на связи!» Маршрутизаторы также оставались в готовности и в тестовом режиме прогоняли какие-то схемы и куски карт. Федор, как охотничий пес, нарезал круги вокруг фургона. Маран и Готлеб, вооружившись биноклями, неотрывно следили из кустов за уродливой железобетонной конструкцией, оставшейся от недостроенного неизвестно чего. Дремать Джим опасался, просто смотрел в стену. Тони вырезал ножом из жестяной банки какую-то фигурку. Открылась дверь, и показался Маран. «Там посты», — сказал он. «Много?» — спросил Тони, не прерывая своего занятия. «С нашей стороны я заметил два». «Так, может, это еще не та позиция?» — заметил Джим. «Сейчас придет приказ, и помчимся на новую площадку». «Полагаю, там посты тоже будут». Маран вздохнул. «Просто так стрельнуть они вам не дадут». «Не дадут», — согласился Тони. «Джим, а ты помнишь, куда нужно девать адаптер с часового?» «Крепить себе на ногу». «Правильно. Он, смотри, человечек». Довольный собой, Тони продемонстрировал Марану вырезанную фигурку. Тот посмотрел на Тони, как на сумасшедшего. Тут такое напряжение, а он фигурки режет. «Внимание! Номера!» «Слушаю!» – первым отозвался Тони. «Твой позывной Альфа, понял?» «Так точно, сэр». «Твой напарник будет Биг». «Я понял», – ответил Джим. «Запомните главное. Операция должна продолжаться при любых обстоятельствах. Ваша задача – взобраться на третий этаж недостроенного здания и занять позиции у южных окон. Поле боя – гольф-клуб «Орион». Предположительная дистанция стрельбы – 4700. Вопросы?» «У Альфа вопросов нет». «Биг вопросов не имеет». «Хорошо. Тогда за дело, парни. Я буду вас поддерживать. Мой позывной – «Мираж».» Джим и Тони стали привычно проверять амуницию, как делали это сотни раз. Штатное оружие – на месте. Магазин полный, питание подключено. Личное оружие – пистолет 9 мм. Исправен. Обойма полная и две запасные. Средства наблюдения. Бинокль. Исправен. Питание подключено. Нож. Исправен. Да он всегда исправен. Плащ маскировочный в скатке на ремне. Фляга пол-литровая с крепким сладковатым чаем. Питания больше никакого. Стимуляторы. Только медицинские в ампулах. В одном с ними пакете, заменяющий бинты пластырь. Тони первым шагнул на солнце и зажмурился. «Может быть, очки?» – предложил Маран. «Не нужно». «А мы здесь не были», – заметил Джим, осторожно выглядывая из-за веток. Готлеб заботливо подал ему бинокль.